но сила ее воздействия ощущается и поныне. Эх, жить бы да жить! В 1933 году в здании Коммунистической академии чествовали Серафимовича. На Буденного большое впечатление произвела речь Луначарского. В то время Анатолий Васильевич болел, и врачи запретили ему публичное выступление. Но он все же приехал на юбилей писателя. Он назвал Серафимовича одним из старейших наших знаменосцев, вдохновенным трубачом, зовущим людей на борьбу. Что касается книг писателя, то, по словам Луначарского, «Железный поток» — это коммунистический железный поток великой армии, вместе с которой шагает и ветеран пролетарской революции Серафимович. До конца своих дней писатель не порывал связи с воинами Красной армии. В январе 1943 года, когда Буденного назначили командующим кавалерией Красной армии, Серафимович поздравил его и, хитро щуря глаза, спросил: «Что, снова на коня?» Кавалерия еще не изжила себя. Слышала о Даваторе. А Плиев? Разве это не герои? Да они хоть сейчас пиши роман. В одной из бесед с молодыми писателями, когда зашла речь о Серафимовиче, Буденный сказал: «Виделся я с ним в последний раз». Маршал задумался, стал припоминать. Кажется, это было в 1949 году, незадолго до его кончины. Пожал ему руку, а он спросил: «Семен, ты жалеешь о том, что постарел?» «Очень жалею», — говорю. Он посмотрел на меня и как-то задумчиво произнес: «А мне даже страшно говорить о своей старости. Я кажусь себе молодым и вижу себя где-то там, в рядах Таманской армии, а рядом кожух, мой старый друг и мое сердце». Немало интересных воспоминаний у Буденного было связано с другим разжигателем неуемным, с Демьяном Бедным. Летом 1920 года штаб Первой конной находился в районе Сдолбунова. Был полдень. Воспользовавшись передышкой, командарм обсуждал с комбригами план предстоящей операции. Вдруг видят, к штабу на полном ходу несется пулеметная тачанка. На ходу с нее кто-то лихо спрыгнул. Да это же Демьян Бедный. «Не имею желания получить выговор от товарища Буденного. Мое слово — закон. Если обещал быть днем, значит, буду». «Ну», — подмигнул он Буденному, — «что прикажете делать?» «Садись с нами обедать», — пригласил поэта командарм. «Потом мы поехали на передовую позицию», — рассказывал Буденный. Демьян Бедный хорошо ездил на коне. Когда мы поднялись на возвышенность, белополяки открыли огонь из пулемета. Я спрыгнул с коня и прилег на землю. А Демьян, хоть бы что, как сидел на коне, так и остался сидеть. Вернулись в штаб усталые. Демьян остался у нас ночевать и допоздна читал стихи. Да, это был необыкновенно талантливый человек. Демьяна знала вся Красная армия. Его стихи бойцы заучивали наизусть, ибо они гневно разоблачали врагов, вызывали у красноармейцев лютую ненависть к захватчикам. На другой день Демьян Бедный собрался в дорогу. Он сказал Буденному, что поедет на Южный фронт. Врангель там зашевелился. Черный барон заявил, что на белом коне въедет в Москву. «Вот Клим на белом коне», — Демьян надел куртку. «На рыжем не хочет. Подайте ему белого коня. А я верю, что Фрунзе устроит ему погибель в Крыму». Вскоре после отъезда Демьяна Первая конная армия перешла на Южный фронт. Находился Демьян Бедный в ставке командующего Южным фронтом Фрунзе. Здесь и написал свой знаменитый манифест барона фон Врангеля. Красноармейцы хохотали, читая манифест. Наши летчики разбрасывали листовки с текстом на позиции вражеских войск, и под влиянием манифеста в ходе боев немало вражеских солдат перешло на сторону красных.